небе я, как птица над землею, у людей солнце найду. Расставаясь, встречи жду с тобою, дома снова с синим небом встречи жду. Вечное мое непостоянство, знаю, научилась ты прощать. Сквозь дожди, метели и пространства возвращаюсь я к тебе, любовь, опять. Нам громких слов с тобой не надо, ты ждешь меня, я спешу домой. Всегда в полете ты со мною рядом, и я живу, живу тобой одной. Улетаю в небо к звездам ближе, в синеву, где воздух ледяной. Слышу, дома дождь стучит по крыше, сердцем слышу, дорогая, голос твой. Слышу, как звенит за поворотом добрый друг наш старенький трамвай. Радуюсь твоим земным заботам, об одном прошу тебя, не унывай. Нам громких слов с тобой не надо, ты ждешь меня, я спешу домой. Всегда в полете ты со мной рядом, я живу, живу тобой одной. В небе я, как птица над землею, у людей солнце на виду. Расставаясь, встречи жду с тобою, дома снова с синим небом встречи жду. Нам громких слов с тобой не надо, ты ждешь меня, я спешу домой. Всегда в полете ты со мною рядом, я живу, живу тобой одной, тобой одной.